массу законов, в том числе и шпионаж, являют те или иные ведомства и министерства, на самом деле неплохо. Сонных тюрем мы, ваши самые внимательные слушатели. Народная волна, меня зовут Сергей Зацепин, и нашим с того, что беспокоит всех, наверное, с урагана Харви, его последствий. Да, конечно. Знаете, ежедневно, часто столько событий, что просто не успеваешь следить, не то что рассказывать о происходящем. Но самым большим событием последнего времени, безусловно, является ураган, шторм, который называется Харви. Все, конечно, я уверен, видели по телевизору улицы, не залитые даже, переполненные водой, по ним плавают лодки. А машины еле видны под слоем воды, внизу где-то. Вот представляете себе, десятки тысяч домов, по последним подсчетам, около 100 тысяч домов затронуты этим. Некоторые полностью, так сказать, надо будет менять, некоторые ремонтировать. Кроме того, фабрики, магазины, производственные помещения наполнены водой. Это не на недели и месяцы работы, это на годы, наверное. Вот. У людей пропало все, что они годами собирали. Все их привычные вещи, любимые вещи, фотографии, я не знаю, все, что является на самом деле нашей жизнью, и так, и как бы отрываться от этого, это просто ужасно. И ужасно, когда находятся идиоты, пишущие в соцсетях, так им и надо, техасцам нечего голосовать за республиканцев. Вот, слава богу, таких все-таки меньше, чем тех, кто, я бы сказал, героически по много часов, иногда по грудь в воде, ищет, спасает детей, стариков, целые семьи. Эти женщины и мужчины, герои, с моей точки зрения, идут помогать не за деньги и не за славу, а просто потому, что соседу плохо и что кому-то надо помочь. Вот я сегодня видел фотографии очередей в городах Техаса, значит, которые не затронут этим кошмаром, очередей людей, которые пришли проситься, чтобы их взяли волонтерами и туда поехать, вот, работать отчаянно, на износ, но помогать людям. И наш главный урок, мне кажется, из Харви, это что американцы забывают все политические, расовые, религиозные распри и бросаются помогать друг другу в беде. Ну, как я уже сказал, есть, правда, и такие, кто по грудь в воде ходит по магазинам и грабит их. Вот, есть такие, кто вежливо показывает какие-то удостоверения, приходит к людям, говорит, вам приказ эвакуироваться, пожалуйста, а когда люди уезжают, грабят их дома. Но мы всегда знали, что в любом обществе есть подонки. Вот. Хорошо, что их оказалось намного меньше, чем просто хороших людей. Вот. И хотелось бы еще коснуться, кстати, о так сказать, команде, которая помогает, которая от государства координирует все усилия. Вот команда помощи при катастрофах, она работает отлично, но пресса, конечно, нашла, в чем обвинить Трампа и его людей. Значит, просто до смехотворного доходит. Значит, Трамп, как известно, дал $1 миллион на помощь Техасе. Ни один другой президент на моей памяти, так сказать, я понимаю, что человек богатый, другие были менее, но тем не менее, так сказать, у них миллионы долларов все равно были. И не помню, чтобы кто-то из них жертвовал какие-то суммы. Вот. А про Трампа немедленно стали писать, что он дал очень мало. Значит, он поехал в Техас, значит, что это в этом плохо, да? Плохо то, что он поехал, как выяснилось, слишком рано, говорят либеральные газеты. Вот напоминаю, что Буш, значит, прилетел над Луизианой, когда там был шторм Катрина сразу же после него. Его обвиняли в том, значит, что он не сделал то, что вот сейчас сделал Трамп. То есть он не поехал рано, он поехал поздно. Вот. Во-вторых, Трамп говорил, что его команда учла уроки Буша, Обамы и действует отлично. Ну, в чем можно обвинить человека? Ну, конечно же, в том, что он нарциссист и самолюбованием занимается. И в четвертых, самых главных, Мелания Трамп приехала в Техас. Вы себе не представляете, на высоких каблуках. Вот ведь какая она бесчувственная, просто ужас. Об этом писали все газеты и, конечно же, показывали без устали, без конца все телеканалы Америки. Вот какой Трамп ужасный и негодяй, он, конечно, обеспечил отличную на этом этапе помощь Техасу, и, похоже, его люди учли все уроки прошлых ураганов, но он говорит неприятным голосом, от первого лица его баба шпандирует на высоких каблуках. Вот, я думаю, что достаточно или почти достаточно для импичмента. А вы, господа, как думаете? Да, это уж точно. А вот эта тема высоких каблуков обсуждалась действительно во всех средствах массовой информации либеральных, и они просто сходили с ума. А вы видели фотографию этой дамы, которая первая отреагировала которая пишет для журнала Vogue на модные темы. Вы видели ее фотографию? Нет, не видел. Так не дай бог к ночи увидеть. Это, ну, посмотрите в соцсетях или спросите у Гульнара, она наверняка видела, потому что я делал репост. Это вот тот страшный клоун, которого изображают. Вот она что-то подобие этого. Прическа точно такая же. И губы накрашены так нарочито, таким треугольничком. В общем, такой персонаж из «Алисы в стране чудес», или «Алиса в зазеркалье», точнее. Леон, у нас есть вопрос, если вы не возражаете, давайте примем звонок. Да, конечно. Добрый день. Добрый день. Это не вопрос, просто для статистики, для Леона не сотни тысяч, а на данный момент 364 тысячи домов оплавились на Federal FEMA помощь, и 3000 домов уже approved, это по 1.5 миллиона каждому. Масштабы, конечно, грандиозные. И, кстати, из Мексики 1500 волонтеров тоже прибыло. Их пропустили. Спасибо. Действительно, речь идет, по-моему, что-то о 160 миллиардах долларов вот потребуется для того, чтобы помочь оказать помощь пострадавшим от этого урагана. Давайте примем следующий звонок. Знаете, я полсекунды. Конечно. Тут очень один интересный момент. Значит, вот мысль пришла такая. С одной стороны, это огромная дыра в бюджете, да, потому что большинство людей, конечно, не имели там страховки, которая все покроет, я думаю, половина вообще никакой страховки не имели на тему воды. Значит, это огромные выкладывания денег, либо, так сказать, лоанс, либо просто, так сказать, подарки, гранты людям, которые... Вот вопрос, хорошо это для экономики или плохо, если я сейчас не говорю о морали, я не говорю о ужасе. Вот, может быть, это наоборот хорошо для экономики? Ну, в каком-то смысле может быть, поскольку это же придется строить, это же люди будут работать. Невероятное количество рабочих мест. То есть, как бы это ужасное событие, чтобы никто не подумал. Но просто, чтобы наши зрители, слушатели так про себя подумали. Может быть, это и в каком-то смысле поможет экономическому развитию Соединенных Штатов Америки. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу просто так спросить. И потом сказать и спросить. Вот если один человек имеет flood insurance, вот, и его зацепило, ну, об этом никто ничего не будет говорить, человек заплатит. Если 100 человек, об этом начнут говорить. Если 1000 человек, то уже будут думать, можно же помочь. А если 10 тысяч, то обязательно нужно дать деньги, это же политика. Скажите, пожалуйста, почему мы, за чью-то дурость, которая против людей не берет иншуринсы, будет платиться с наших денег? Я тоже не могу понять, понимаете? Просто игра тоже политика. Люди ничего не хотят. Не хотят, в принципе, брать иншуринс. Люди оставляют свои машины. Рядом возвышенное место стоят машины открытыми, чтобы их затопило, чтобы получить деньги. Или по дурости, или по незнанию, не знаю, или специально. Смотришь, люди делают то, в принципе, почему? Рядом места нет, не было воды. Нет, оторнать, нет. У него стоит машина в воде, затоплена, чтобы получить деньги. Такое, спасибо большое за ваш звонок. Есть поинт в том, что говорит наш радиослушатель. Может, это звучит несколько грубовато на фоне трагедии, которая происходит на наших глазах. Но, с другой стороны, ведь действительно так. Если вы живете в зоне затопления, я имею в виду буквально в зоне затопления, я не уверен, что все дома, которые пострадали, вообще исторически находились в зоне затопления. Но я думаю, что законодатели должны в этом смысле поработать. Может быть, это звучит не совсем, так сказать, консервативная мысль, но уж коль скоро мы возлагаем ответственность и помощь пострадавшим на плечи налогоплательщиков, может, имеет смысл тогда подумать о том, что действительно, если вы живете в зоне затопления, вы просто обязаны иметь страховку, которая предусматривает вот такой страховой случай. Вы знаете, ну, надо сказать, у меня будет двухъярусный ответ. С одной стороны, я абсолютно согласен с позвонившим господином, потому что вообще, так сказать, на самом деле, как бы спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Да? Надо было брать круг, надо было думать, надо было и тому подобное. Вот. Но эмоционально и политически мы не можем не помочь. Вот невозможно сейчас сказать миллиону человек, что, ах, вы не сделали этого, ну вот и, значит, гуляйте. И совершенно прав. К сожалению, люди не представляются, поэтому я не могу ответить ему по имени. Вот человек, который звонил, совершенно прав в том, что если один человек этого не сделал, то он будет, что называется, наказан, потому что не сделал, давай, так сказать, теперь уходи из дома, там, ищи деньги где угодно. А когда это миллион человек, то это становится, так сказать, каким-то другим событием. Да, это становится другим событием. Ничего поделать с этим нельзя. У нас буквально несколько недель назад были тоже довольно сильные дожди. Не сравнится, конечно, с тем, что произошло в Техасе. Но, тем не менее, в районе Факс-Ривер, на север туда, многие пострадали от наводнения. И я не думаю, что владельцы недвижимости, которые не имели страховки, получили какую-либо помощь от правительства. Потому что это действительно, политически это как бы не, ну, не такое количество пострадало. Представляете, огромное количество людей, которые пойдут голосовать, они представляют из себя политическую силу. А вот, скажем, сотни человек, которые не имели страховки и вынуждены были восстанавливать, ремонтировать, так сказать, все за свой собственный счет, в том случае, если они не имели страховки от наводнения. Это как раз вот пример тому, о чем говорил наш радиослушатель. И может быть действительно так, если уж вы выбираете своим местом жительства побережье океана и предполагается, что возможен какой-то там шторм, какое-то наводнение, то, наверное, вам следует иметь страховку. Или вам, может быть, следует жить в каком-то другом месте. Это огромная, на самом деле, морально-философская, то, что понял наш звонивший, философская тема. Ее не охватить за 5-10 минут. Я просто, чтобы закончить ее, скажу, что при том типе политической демократии, в которой мы живем, мы ничего с этим не можем поделать. Как только в дело вступают большие количество людей, то все принципы выкидываются в окно и начинает играть один принцип. Выберут меня завтра эти люди или нет? Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. Алло, это опять я? Да. Я просто хочу еще добавить, что эти деньги будут выделяться, по сути дела, банкам, потому что люди, в принципе, имеют моргичи, дома развалины, соответственно, будут поддерживаться банки, чтобы, в принципе, банки не обанкротились. Это, в принципе, идет система, понимаете, это, опять же, то же самое делалось, как при Обаме. Понимаете, он поддерживал этот, будем так, утопающих, в данном случае автогигантов, которые обанкротились, в данном случае будут поддерживаться банки, чтобы банки не обанкротились, чтобы могли, ну, люди отстроят дома, а банки опять за них будут брать в моргичи. Почему банки, которые, в принципе, знают, что, допустим, даже на тех островах, и там видно, что будет 100% затопление, почему, в принципе, банки не требуют от людей, чтобы, в принципе, которые имеют моргичи, чтобы они имели иншуринг? Знаете, столько вопросов возникает. Совершенно верно. Допустим, когда вы берете моргич, вот у нас в частности, когда ты берешь моргич, компания, которая тебя финансирует, требует от тебя подтверждения, что у тебя имеется страховка на ту недвижимость, которую ты приобретаешь. То есть до того, как тебе подпишут все документы, ты должен предоставить доказательство того, что ты застраховал свое вот будущее жилье, скажем, свою будущую недвижимость. Если эта недвижимость находится в зоне затопления, в какой-то опасной зоне, очевидно, тоже банки должны требовать вот такого вида страховку от затопления. Кстати, это вопрос и поднимался. Странно, почему банки им не требовали. Столько вопросов возникает, очень много. Спасибо за ваш звонок, пожалуйста. Да. С вашего позволения, опять господин не представился, ну что делать. Значит, я не думаю, что банки кто-то собирается выкупать. Это абсолютно их бизнес-просчет, если такое действительно такое было. Мы еще не знаем, если действительно такое было. И все, что они не будут получать с людей, это их проблема пытаться получить с этих людей деньги. Это совершенно не дело налогоплательщиков платить банкам за то, что они сделали бизнес-просчет. Да, но, к сожалению, это имело место быть в 2009-2010 году, когда мы выкупали банки. Мы поэтому и были в состоянии шока, я имею в виду, мы те, кто, ну, как бы, так сказать, считает, что экономика должна быть экономикой, а не субсидированным социалистическим государством. Вот. И я очень надеюсь, что новое правительство, Трамп, к сожалению, не консерватор, он вообще, так сказать, не республиканец в нашем понимании этого слова, он популист. А другое дело, что, так сказать, очень много тем, где он, так сказать, популист, совпадает с тем, что вы бы хотели, но его мышление другое. Может быть, он тоже будет выкупать банки? Я не знаю, я буду очень против этого. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Я хотел как real-estate брокер или как appraiser, я хочу внести уточнение. Значит, все банки требуют иншуринг. Дома, которые расположены в так называемой FEMA Flood Zone, то есть зона затопления, которая утверждена FEMA, они в обязательном порядке все имеют flood insurance. В Техасе, я не знаю, какие там правила в Техасе, такие правила в Иллинойе. Если затоплен дом, который не находился во flood zone, то есть то, что произошло в этом, в Тексасе. То есть это уже другой вид стихийного бедствия. Тут банки ни в чем не виноваты. Просто иншуренсы, очевидно, должны иншурить от всех стихийных бедствий. И ураган, как следствие урагана, это затопление. Вот и все. Да, на ум приходит вот эта реклама от Zombie Apocalypse Insurance, от застрахованной, от всего остального нет. Вы знаете что, вообще называется цифра, что 70% тех недвижимости, которая пострадала от наводнения, не имеет страховок. 70%. Я не знаю, точная цифра или нет, но называлась такая цифра. Да, не вообще страховок, а страховок конкретно на воду. Я не согласен с господином, который звонил последний. Опять нет имен, поэтому я плыву в людях, кто звонил, в голосах и тому подобное. Если можно, попросите людей, которые звонят, представляться, так будет нормально, можно отвечать на вопросы. Значит, так вот, я не согласен с агентом по real estate. Естественно, в Техасе есть точно такие же правила, может, слегка другие, точно такие же, и банки не сумасшедшие, они по всей Америке одинаковые, они требуют страхования. Но они требуют страхования вот в этих районах. Например, у нас в Калифорнии есть целый ряд районов, в которых невозможно купить дом или перефинансировать, если ты не сделал страховку на earthquake, то есть на землетрясение. Да? Вот. Вопрос и проблема в тех домах, которых не было. Но вот здесь тоже проблема банка. Потому что одно дело – это предоставление государством людям для того, чтобы они построили новый дом, то есть, скажем, миллион им дали. Да? Вот. А другое что-то дело, а что делать с тем миллионом, который они заняли на предыдущий дом? Значит, если они возьмут этот миллион и отдадут его, что называется, банку за старое, на что они будут жить, значит, они его отдавать не будут. То есть, каким-то образом банки должны решить этот вопрос, они помчатся в государство, естественно, это им легче всего, решить этот вопрос так, вот, мы там, так сказать, пострадали, отдайте нам денег. Да? Ну вот, если у них это не получится, они будут пытаться, так сказать, людей, которые пострадали, вытряхивать из них деньги. Вот в этом тоже огромная проблема, потому что если вся эта история будет стоить государству там, 300 миллиардов долларов, еще на такую же сумму проблемы у банков могут оказаться. Граждане США, независимо от их политических пристрастий, откликнулись на эту трагедию, и многие пожертвовали какие-то суммы посильные. Ну, президент пожертвовал миллион. Беспрецедентный случай. Я не слышал, чтобы фонд Клинтона, давая интересы Соединенных Штатов Америки, продавая информацию и так далее, пожертвовал какую-либо сумму. Президент пожертвовал миллион. Мы тоже отправили посильную сумму в фонд помощи потерпевшим от наводнения в Техасе. И я думаю, что это такая тема надпартийная, хотя средства массовой информации некоторые пытаются все-таки придать этому какой-то политический окрас, пытаются найти какие-то изъяны в действиях администрации, президента, хотя все, вот, чье бы интервью я не смотрел, причем на каком бы канале я не смотрел, даже на CNN, когда они пытаются там выдавить из Грега Эббота, губернатора, какую-то негативную информацию, хоть одно какое-нибудь слово в адрес президента негативное, ничего, я как бы подтверждаю официально, и губернаторы, даже если они демократы, сработало в данном случае безупречно. Ну и, конечно же, люди, волонтеры, которые с лодками едут туда, чтобы спасать, чтобы это производит колоссальное впечатление, и в этом случае страна, очень хочется верить, объединяется. Ну, все равно есть, конечно, отдельные личности, отдельные группы. Так или иначе, хорошо, давайте мы сделаем небольшой перерыв. Послушаем рекламное объявление, после чего возвращаемся в эфир, а телефон в студии 800. Ну а теперь, если можно, давайте поговорим о Северной Корее, об очередном запуске ракеты, которая пролетела над Японией. Значит, вот второе, как бы по серьезности для нас событие, это Северная Корея, которая запустила ракету, которая пролетела через Японию и потом там упала в океане. Это уже не шутки, это уже серьезно. Японцы, думаю, в состоянии находятся шока, южнокорейцы тоже. Вот, Трамп несколько раз до этого события заявлял, что если что, то ответ будет невероятно ужасным. Пока не ясно, какой может быть ответ, но ясно, какой будет ответ на ответ. Значит, артиллерия начинает стрелять по Сеулу, а ракеты громят Токио. Значит, маленький, толстенький, полусумасшедший уродец взял мир за яйца. И никто не знает, что с этим сделать. Вот. Возможно, что у него есть кукловод. Китай, значит, который грозит им миру, держа на коротком поводке. А может быть, мы ошибаемся, и они там так же боятся его, как и все остальные. Один сумасшедший с ядерной бомбой, который, так сказать, кстати, помогает и другим сумасшедшим, которые тоже хотят получить ядерные бомбы. Вот, значит, и ситуация. Давайте попробуем, так сказать, в ней разобраться. Значит, есть страна, которая абсолютно, так сказать, уже, что называется, не ест, не пьет много лет, привыкла жить на самом скудном рационе, на полгорской риса, так сказать, в день, не знаю, привыкла шагать, кричать, смотреть с обожанием на, так сказать, членов этой семьи, уже третий член, так сказать, сидит на троне, кричать «ура, ура, ура!». Я думаю, что мозги, так сказать, выбиты, думаю, что если он умрет, они будут рыдать все в истерике, так сказать, биться головой и прочее. Значит, то есть создано государство, которое готово вытерпеть огромное количество там санкций или чего-то еще. Значит, там русские, китайцы и т.д. помогли создать вот этот арсенал, так сказать, и атомный, и конвенционального оружия. И вот теперь, значит, например, так сказать, идет корейско-японское нападение на эту страну. Как я уже сказал, пушки, врытые в горы и спрятанные, которые нельзя отбомбить, начинают стрелять по Сеулу, в котором живет 20 с лишним миллионов человек. Находится он там где-то 18-20 миль от границы, то есть летят снаряды спокойно. В Японию летят, так сказать, большое количество ракет по целям типа, так сказать, атомные реакторы там и т.д. и т.п., энергостанции. Значит, нападать на него нельзя, да? С другой стороны, задушить его. Чем его задушить? Много лет, возможно, они еще продержатся, и если будут совсем, так сказать, задыхаться и понимать, что они завтра, что называется, упадут, то будет нажата кнопка, и будет происходить все то же самое. Огонь по Сеулу, огонь по Токио. Значит, третий вариант – это послать туда каких-то командос, которые, так сказать, каким-то образом его отловят. Но не отловят они его. Их самих отловят, и будет все то же самое. Значит, какой хороший выход из этого, пока никто не понимает. Если бы кто-то понимал, ну вот летают на самолетах, там показывают, какие у нас есть бомбы, как мы там рядом с границей Северной Кореи там сбрасываем бомбы вместе, там несколько самолетов японских, американских и южнокорейских. И что? Совершенно непонятно, так сказать, пока он не поддается ни на какие давления, пока он плевал на все слова, он прекрасно знает, что Запад говорит, говорит, говорит, говорит, а сделать ничего не может. И, так сказать, единственное, в какой-то момент, по-моему, возможно, он перепугался, потому что Трамп оказался каким-то таким странным президентом, который военные говорят одно, он вдруг берет и говорит, да хватит трепаться, мы сейчас как дадим там и тому подобное. Но пока что прошло уже какое-то количество времени, он все время стреляет этими ракетами, никто ничего с ним не делает. Я думаю, что он вошел обратно в свою нормальную, так сказать, колею, при которой он делает все, что угодно, никто не отвечает на это. Но самое страшное, что завтра он передает, так сказать, все эти технологии Ирану, который, так сказать, и без, что называется, денег Обамы сделал бы эту атомную бомбу, а сейчас с деньгами Обамы просто легко ее сделает. Как когда-то Клинтон, так сказать, не пошел ни на какие конфронтации с Северной Кореей, надеясь на то, что пройдет время, там, может, там что-то изменится, и дал им возможность создать вот этот ядерный потенциал, так и Обама давал то же самое, дает, продолжает давать, потому что он отправил туда деньги, подписал с ними договор Ирану. А Иран в это время ежедневно говорит, что как только у нас будет ядерный потенциал, достаточно ракет, мы начнем первым делом, так сказать, бомбить, так сказать, взрывать, так сказать, Израиль, а потом всех тех, кто нам другие не нравятся. И, между прочим, Иран очень тщательно сейчас строит фабрики по производству ракет, таких конвенциональных ракет, вот, как в Ливане, так и в Сирии, для того, чтобы, так сказать, одновременно по Израилю, так сказать, начали пулять не десятки, как раньше, а сотни, может быть, и тысячи ракет, против чего, конечно, защиты никакой, возможно, не было. Вот, так сказать, такая милая ситуация сейчас создалась в мире с новой осью зла, во главе которой, так сказать, Россия, и в которой, так сказать, находится Иран, Северная Корея, так сказать, похоже, что Венесуэла, и бог его знает, может, кто там еще, несколько не очень значащих стран, которые, так сказать, с такой же философией, а именно грабь, жги, бей, убивай, главное, чтобы не работать. Вот такое, так сказать, не очень пока приятная, не очень пока понятная ситуация, значит, похожа на Армагеддон, апокалипсис, не знаю. А как вам кажется? Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день, меня Дима зовут. Значит, две точки зрения. Трамп говорит, что говорит, Северная Корея бесполезна. Китай, Россия, Тиллерсон, они говорят, что надо с ними говорить, что давить на них бесполезно. Значит, то, что Трамп прав, я нисколько не сомневаюсь. Говорить с ними абсолютно уже бесполезно. Но для того, чтобы заткнуть рот вот всем остальным, которые против этого возражают, мне кажется, надо выступить и сказать, вы нас обвиняете, Корея нас обвиняет, что мы проводим там эти маневры, и это им угрожает. Мы прекращаем маневры. Мы даже выводим американские силы из Южной Кореи. И Южная Корея разоружается. Разоружитесь тоже. Разоружитесь. Все. И тогда будем договариваться на мирных основах. И что тогда вот этот вот весь вонючий мир остальной будет делать, когда вот будет вот такое прямое заявление? Спасибо за ваш звонок. На самом деле, если мне память не изменяет, 25 лет назад был подписан договор о безъядерном полуострове корейском, после чего Клинтон дал им 5 миллиардов долларов, поставили пару реакторов ядерных. Ну, в общем, на эти деньги, похоже, они и строят свою ядерную, построили свою ядерную программу. Спасибо Биллу Клинтону. Что касается Ирана, произошло практически то же самое. Разморозили 150 миллиардов, подписали соглашение, которое ни к чему не обязывает Иран. Последнее время, буквально недавно, Иран опять отказал к доступу к ядерным объектам для инспекций. То есть Иран развивает свою ядерную программу. Мало того, у Ирана сейчас есть деньги для того, чтобы купить ядерные технологии у корейцев. Как только они создадут такую ракету, которая способна нести боеголовку атомную, Иран на следующий день будет иметь эту технологию, поскольку они выпишут корейцам чек и заполучат эту технологию. Спасибо Бараку Хусейновичу Обаме. А в свое время Билл Клинтон также снабдил Китай космическими технологиями, за что на самом деле должен был быть привлечен к суду и за измену родины осужден. Спасибо Биллу Клинтону, опять же демократ. У меня возникает вопрос. Демократы настолько ненавидят Америку, что готовы спонсировать любого безумца, который создает ядерное оружие, при этом угрожая Соединенным Штатам Америки, или как Иран угрожает Израилю и Соединенным Штатам Америки. Что это в крови, в генах, в мозгу у демократов и тех, кто их поддерживает? Почему? Откуда такая ненависть к этой стране? Ну, собственно, неудивительно, потому что именно это преподается в университетах. Именно ненависть к этой стране. Вы посмотрите, в некоторых местах уже снесли памятник Христофору Колумбу. В Калифорнии, то ли в Лос-Анджелесе, то ли в Сан-Франциско, по-моему, городской совет принял решение отменить этот праздник, День Колумба, который праздновался все время. То есть стереть вообще упоминание о том, то есть такое чувство вины, что люди белые, которые пришли на эту землю, они недостойны, они должны уничижаться, они должны работать, платить репарации всем и вся. Я не понимаю, как это. Ну, собственно, это десятилетиями происходило. Собственно, новые хунвейбины, которых воспитывают те, кто воспитывался на учении Сола Алинского. На самом деле, современные хунвейбины. Ничего другого не вижу. Ничего другого. И интересно, наш с вами коллега Ярослав Беклемишев, ну, он прокатился на своей страничке в Фейсбуке по поводу Трампа. Ну, как всегда, он там всякие такие, как ему кажется, юмористические штучки пишет по поводу Трампа. И у него есть один постоянный, так сказать, его соратник, сторонник, некто Фишер, не помню, как его зовут, но неважно, не суть, живет в Майами. Так вот, недавно прошло сообщение о том, что Дэвид Кларк, вы, наверное, знаете, шериф каунти Милуоки каунти, да, из Висконсина, подал в отставку. И этот господин Фишер, русскоязычный господин Фишер, пишет, что ему следовало поехать по своему облику внешнему и по его поведению больше соответствует вот как бы им. То есть мразь, леворадикальная, расистская мразь. То есть все они кричат, мы все белые, все расисты, все республиканцы расисты. А вот тут в этом раскрылась вся его расистская сущность. И каждого левака, если его копнуть поглубже, на самом деле он и есть самый настоящий расист. Вы понимаете, человек, который может себе позволить вот такие публикации в соцсетях, это мерзость. Это мерзость. Они кричат, они обзывают всех консерваторов, все, кто голосовал за Трампа, по их мнению, неонацисты, белые супремасисты и расисты, ну, еще женоненавистники и так далее, и так далее. Опять меня прорвало. Давайте примем звонок. Да. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да. Да, меня зовут Петр, я звонил, чтобы было по именам. Спасибо, Петр. Ну, окей, будем справедливы в отношении Кореи, не только демократы, но и республиканцы тоже приложили свою руку, папаша Буш в то время, когда он был президентом, его министр обороны кричал, если Корея будет иметь ядерную бомбу, мы ее уничтожим. Папаша, точнее, этот Буш, сын, вспомните, давал сколько денег и продукты все Корее, которая обещала отказаться от программы ядерной. Поэтому Корея, она при демократах и при республиканцах, она ведет себя так, как ведет, она ни на кого не смотрит, делает то, что хочет, и то, что все кричат, делает, потому что просто человек сильный. Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Спасибо большое за звонок. Вообще, справедливости ради, нужно сказать, что после Рональда Рейгана, кто бы ни был президентом Соединенных Штатов, будь то демократ или республиканец, на самом деле это такие войны нового мирового порядка. На самом деле такие люди, которые, те, которые называют себя прогрессивными сегодня, прогрессивными, или еще один термин, либералы, те, кого мы сегодня называем либералами, на самом деле к либерализму, к идее либерализма не имеют ни малейшего отношения. Это обычное, типичное леворадикальное отребье, которое переименовывает, которое играет словами. Так же, как сегодня антифашисты, помните, Черчилль в свое время сказал, новые фашисты, которые придут, будут называть себя антифашистами. Так и эти леворадикалы, которые, по сути дела, захватили либеральное движение, и они как раз и представляют наибольшую угрозу для либерализма, ну, то есть в том понимании, в том оригинальном понимании, что из себя представляет либерализм. То есть это стремление к свободе, это ответственность и так далее, ограничение прав правительства, государства и так далее. Просто они назвали себя так, они называют себя либералами, и мы, как бы подыгрывая им, называем их либералами. На самом деле это леваки, которые являются наизлейшими врагами либеральной идеи. То же самое с этими прогрессивными, прогресс так называемый. Опять я у вас забираю время, Леон. Ну что вы, о чем вы говорите? Значит, еще давайте, так сказать, к смешным и более приятным событиям, да? Вот сейчас начинает, похоже, разворачиваться история с тем, что Джеймс Коми подготовил свое выступление, значит, об окончании расследования имейлов, значит, Клинтон, Хиллари Клинтон, до того, как расследование закончилось, и без того, чтобы вообще, так сказать, брать какое-то интервью и о чем-то беседовать с самой Хиллари. То есть сейчас начали циркулировать письма, которые он рассылал своим ближайшим помощникам задолго до того, как, так сказать, агенты FBI завершили свое расследование, он, так сказать, циркулировал вот такой вариант речи, такой, подправьте и прочее. То есть они уже знали точно, что они ее оправдывают, но просто они, так сказать, слова чуть-чуть меняли, чуть-чуть, как лучше это подать идиотам в американском обществе. Ну и, как мы знаем, так сказать, драматически подали. Она, так сказать, ужасно себя вела, все неправильно, как она могла. Но дела никакого нет, никто ее, так сказать, не будет расследовать. Вот. Кроме того, что поразительно, это не поразительно, это ладно. Что поразительно, что FBI почему-то до сих пор, уже, так сказать, 8 месяцев республиканский президент, но до сих пор не дает копии, так сказать, на имейлов, которые, так сказать, у них имеются, а адвокатам, которые расследуют всякие дела, связанные с Клинтоном. Например, вот сейчас, так сказать, такой есть адвокат Ту Клевенда, Клевенца, по-моему. Он получил письмо от некого Дэвида Харди, директора, значит, архивов FBI, что тот не пришлет ему затребованные документы, и основание было такое, потому что население страны больше не интересуется этим делом. То есть вообще какое-то отношение правосудие имеет к тому, интересуется население страны или нет, а второе, половина населения страны очень интересуется. Вот. Почему-то он вот, то ли сам решил, то ли кто-то ему приказал, но он, уже будучи при республиканском президенте, при республиканском генеральном прокуроре, он не выдает документы, которые могут понять, разобраться в деятельности Клинтон и как бы привести, но найти новые доказательства и заново открыть дело. Вот это совершенно поражает. То есть либо в FBI, ФБР происходит что-то очень странное, и части ее организации действуют независимо от, скажем, так сказать, генерального прокурора и руководства, либо почему-то генеральный прокурор, президент или кто-то еще не хочет обнародования документов, связанных с Клинтон, которые могут привести к возобновлению следствия по ее поводу. То есть вообще, почему Хиллари не под расследованием? Почему, вот, всегда, когда идет какое-то такое похожее расследование, то всегда FBI обращается к так называется grand jury. Вот. В этом случае почему создано, а Коми на вопрос сказал, что не было основания, вообще это обычно мы этого не делаем. Когда проверили, выяснилось, что пока Коми практиковал, так сказать, и был, так сказать, занимался расследованиями, в 100% случаев, кроме одного вот этого, он требовал создания гранд-джури. То есть настолько много странных и непонятных вещей, мы все надеялись на то, что вот пришел, так сказать, новый президент, вот он там присягу принял в январе, с 1 февраля начинается расследование, что происходило при Обаме, что происходило в Белом доме, что делала Клинтонша. Есть столько дел, на которые надо получать ответы, и концы запрятаны непонятно куда, в воду, там, в песок засунуты и прочее, и всего этого не происходит. У меня никаких идей нет по этому поводу. Я могу, так сказать, теоретизировать, размышлять там, но кроме вопросов у меня нет никаких ответов на эти. Может, Сережа, у вас есть? Вы знаете, что вообще удивительная вещь. Вот даже с открытием новых фактов, вот то, о чем вы сейчас сказали, левая общественность, которая все время говорила о том, что вот Трампа расследуют, хотя Трамп никогда персонально не был объектом расследования, это трижды подтвердил опозорившийся, коррумпированный Джеймс Коми на слушаниях, все равно леволиберальная братва писала, вот Трамп под расследованием, а Хиллари Клинтон чиста, абсолютно чиста, ее дважды расследовали и оправдали, ничего за ней нет. И вот это новое обстоятельство, о котором вы упомянули, о том, что заключение по расследованию было сформулировано Джеймсом Коми за 3 месяца до того, как он допросил 16 основных свидетелей и 17-ю Хиллари Клинтон, он уже пришел к выводу, что там ничего нет. Это потрясающе. Вообще, честно говоря, я думаю, что Джеймсу Коми в самую пору поискать хорошего уголовного адвоката. Вот самое время подошло, потому что то, что он творил, ни в какие рамки не вписывается. И то, что его Трамп выгнал с работы, это меньшее, что он мог сделать. Я думаю, что должно быть раскрыто расследование в отношении Джеймса Коми. И вот то обстоятельство, что на самом деле ФБР занималось покрытием преступлений, совершенных Хиллари Клинтон. Я думаю, что даже адвокат Юлия Бикбова согласилась бы, что человек, который совершил преступление, не имеет значения, хотел он это совершить, преднамеренно он это сделал или непреднамеренно, он совершил преступление, и это никак не может, так сказать, освобождать его от ответственности. Всем вышел к нации и сказал, что в ее действиях не было преднамеренности, то есть она как бы не ставила своей целью, она совершила преступление. Мы сейчас говорим о том, что достоянием, так сказать, иностранных государств и так далее стала информация особо секретная. Так вот, она совершила это преступление. Генерал Петреус за это был осужден. Другой генерал получил 5 лет за то, что он в 1000 раз меньше сделал. Матрос, который сделал несколько снимков на массу законов, в том числе и СПИАНЭ, являют те или иные ведомства и министерства, на самом деле неплохо. Сонных тюрем мы, ваши самые внимательные слушатели. Народная волна. Меня зовут Сергей Зацепин. И нашим с того, что беспокоит всех, наверное, с урагана Харви, его последствий. Да, конечно. Знаете, ежедневно, часто столько событий, что просто не успеваешь следить, не то что рассказывать о происходящем. Но самым большим событием последнего времени, безусловно, является ураган, шторм, который называется Харви. Все, конечно, я уверен, видели по телевизору улицы, не залитые даже, переполненные водой, по ним плавают лодки, а машины еле видны под слоем воды, внизу где-то. Вот представляете себе, десятки тысяч домов, по последним подсчетам, около 100 тысяч домов затронуты этим. Некоторые полностью, так сказать, надо будет менять, некоторые ремонтировать, кроме того, фабрики, магазины, производственные помещения, наполнены водой. Это не на недели и месяцы работы, это на годы, наверное. Вот. У людей пропало все, что они годами собирали, все их привычные вещи, любимые вещи, фотографии, я не знаю, все, что является на самом деле нашей жизнью, и как бы отрываться от этого, это просто ужасно. И ужасно, когда находятся идиоты, пишущие в соцсетях, так им и надо, техасцам нечего голосовать за республиканцев. Вот. Слава богу, таких все-таки меньше, чем тех, кто, я бы сказал, героически по много часов, иногда по грудь в воде,